Саят Хе. Миры Артема Каменистого. Стикс, Стикс, Стикс. Дети подземелий. Пролог. Темно и жутко воняет. Сладковатый запах гниющей плоти неприятно щекочет ноздри. Еще немного. Пальцы разжимать нельзя. Впереди маячит перспектива улететь дальше по пищевому каналу, выделяющему совершенно дикие ферменты, переваривающие металл. Интересно, из каких тканей состоят кишки твари, у которой, похоже, в качестве желудочного сока плещется ядерная смесь соляной и азотной кислот. Опытным путем проверять желания нет. Оно и понятно. Пальцы отчаянно цепляются, соскальзывают по стенкам ненадежной опоры. Неприятно закончить свою жизнь здесь. И Ярослав должен приложить все оставшиеся силы. Их немного, но их должно хватить. Дышать тяжело. Зловоние обжигает легкие. Втягивать в себя воздух, снабжая кислородом тело, становится все проблематичнее. Нужно что-то решать. Долго он не выдержит. Где же топор? Ага, вот он. Пальцы свободной руки нашарили на поясе удобную деревянную рукоять. Еще побарахтаемся.